предприниматели и коммерческая верхушка «Северо-Восток золота», те, кто организовал и спонсировал этот перелет. Поротов совсем не удивился, увидев в составе делегацию Шуру Романову. Отлетав положенные 7 лет бортпроводницей, она заочно закончила Институт народного хозяйства и работала в авиакомпании заместителем начальника планового отдела. Для представительской роли она годилась вполне, была в самом расцвете женской красоты, знала английский язык. Более того, говорили, что совсем недавно она с отличием окончила школу менеджеров. На переговорах с американцами Полищук предполагал использовать ее как переводчика и консультанта. «А мы уже думали, что летим без тебя. Молодец, успел». Ожидая свою очередь к таможеннику, приветливо и вместе с тем осторожно, сказала Романова. «Да вот, пришлось постараться». «За кого голосовал?» «За кого надо, за того и голосовал», — уловив в ее голосе прокурорские нотки, ответил Поротов и, помолчав немного, добавил. «Поставь рядом бревно и Ельцина, я бы проголосовал за бревно. Меньше вреда принесет». Слова упали в пустоту. Романова, как на больного, глянула на него и пошла на таможенный контроль. Но даже со спины было видно, его ответом она оскорблена до глубины души. Ему стало смешно и горько. Разочарованное общественное мнение удалялось от него восклицательной фигурой Романовой. Оно как бы подсказывало, что он допустил непростительный промах. Нужно было голосовать за народного любимца. Николаю бы для собственного спокойствия дипломатично уйти от ответа, но он поступил вызывающе и глупо. Что ж, люди могут простить другому падение, дурной поступок, но в политических вопросах ненависть запредельна, поскольку здесь уже положено ненавидеть по высшему государственному счету. От грустных мыслей Поротова отвлекли пионеры. Они приехали в аэропорт на встречу с ветеранами. Николаю показалось, что и они своими красными галстуками, сами того не понимая, здесь, далеко от Москвы, бросали вызов, что все сделанное и придуманное в годы советской власти плохо и подлежит сносу. Николай видел, как оживился Гордеев. Он сходил в самолет, достал аккордеон и подыграл ребятам несколько песен, а напоследок, перед тем, как погрузиться в самолет, сыграл марш «Прощание славянки». Через полчаса самолет оторвался от взлетной полосы и взял курс на Аляску. Поротов стоял в пилотской кабине и смотрел вперед, туда, где вдоль узкой и длинной бухты, от берега, пересекая путь самолету, без пограничного и таможенного контроля в нейтральные воды уходил косяк кашалотов. Они поодиночке, друг за другом, блеснув спинами, как торпеды, резвясь, вылетали из темной океанской пучины и, подняв кучу брызг, падали обратно в воду. После посадки в Номе участников перелета пригласили в ангар для выполнения таможенных формальностей с одним маленьким, но приятным добавлением. Рядом со столиками, где гостям было предложено заполнить декларации, был накрыт длинный с водой, пивом и закусками стол. Чуть в стороне делегации русских поджидали многочисленные репортеры. Поначалу ветераны обходили стол стороной, а потом, припоминая английские слова, начали брать банки с пивом. Репортеры словно ждали этого момента, тут же начали со всех ракурсов снимать гостей. После прохождения таможенного и пограничного контроля представитель «Северо-Восток золота» под роспись выдал каждому наличные расходы по 70 долларов. Поротов впервые в жизни держал эти зелененькие бумажки, но какого-то особого чувства они в нем не вызывали. Но ветераны оживились, стали вспоминать, что во время войны на 4 доллара можно было купить хорошие модные туфли. Вскоре хозяева подогнали длинный автобус и повезли их в отель. Поселок чем-то напоминал бутафорские городки, которые американцы возводят для съемок вестернов о Диком Западе. Все маленькое, одноэтажное и совсем не похожее на те северные поселки,